Часть вторая. Золотой кораблик. Глава первая. Старик из леса. Предутренний туман окутал Замарову пать, будто старушащим косматым пуховым платком. Далекие птичьи голоса доносились из белого марева, как из-под воды. На почерневших от времени бревнах избы линты блестела роса. Обрубки стволов с камлями, обрубки стволов с комлями, из которых была сложена ограда, казались растопыренными в воздухе когтистыми лапами хищных птиц. Открылась низкая дверка, выпуская из теплого сумрака избы облако пара. Метта, опираясь на древко охотничьего копья, допрыгал до запряженной телеги и взобрался на козлы. «Ехать за дровами — дело нужное». Тут хочешь не хочешь, а поднимайся и отправляйся в лес. Вслед за мальчишкой вышел на крыльцо и Аюр. Выпрямился во весь рост, поправил перевязь тула, окинул округу хмурым взглядом. — А, вот и наше солнышко ясное взошло! — послышался позади ехидный голос бабки Линты. — Сейчас тучки-то развеет и весь мир собой озарит. Царевич закатил глаза и горестно вздохнул. Подхватил стоявший у двери топор, тряхнул им, проверяя, не болтается ли топорище в проушине, и тоже направился к телеге. Ему вспомнилось, как совсем недавно Линта пришла к нему, вручила этот самый топор и проскрипела: «На, ступай за дровами!» От такой наглости у царевича глаза на лоб полезли. «Я сын солнца», — напомнил он сквозь зубы. «Мне не подобает рубить дрова». «Что же это я старая запамятовала-то?» Ведунья хлопнула себя ладонью по лбу. «Точно ведь, сын солнца! Ну, тогда-то и впрямь нам дрова не нужны. Ты нам избушку-то и без них обогреешь. Сиди себе и свети». А Юр стиснул челюсти, но бабка не унималась. «А вот кашу варить стану, как тебе сподручнее, котелок в руки давать, или ты взглядом в нем воду вскипятишь?» «Не смей со мной так говорить». «Да как скажешь, могу вообще умолкнуть. Да только дрова-то сами на двор не придут. Или ты деревьями, как водами, повелеваешь? Так чего попусту болтать? Прикажи им, пусть из леса сюда сбредутся, на дрова сами порубятся и в поленец сложатся. А ежели нет, не обессудь. Кто за дровами пойдет? Метты колченогий или Толи безрукий? А может, меня старого отправишь?» «А раньше кто за ними ходил?» — буркнул царевич, с отвращением глядя на топор. «Да как когда? Иной раз добрые люди за излечение отблагодарят. Иной раз сама за хворостом по ближнему лесу волокусь. Ну да хворост собирается медленно, а прогорает быстро. Ну, а иногда, что мудрить, ежели ничего нет, и в холодной избе сижу, зубами стучу, корешки жую, ключевой водой запиваю». «Ладно, давай сюда топор». А Юр горько усмехнулся, подумав: «Видели б меня сейчас в лазурном дворце?» «Дрова, я тебе скажу, трижды греют», — с важностью объявила бабка, воздевая к небесам узловатый палец. «Первый раз, когда дерево рубишь, второй, когда поленья колешь, а третий раз уже, когда в печи горят. Так что ступай, дитятка, тебе греться полезно». С той поры сменилось уже две луны. Походы за дровами стали для Юры делом привычным. И не только за ними он уходил каждый день в лес, но и за ягодами, и за грибами, и с луком промышлять пернатую дичь. Вот и сейчас он забрался в телегу и устроился позади мальчика. Метта тронул вожжами коней, понукая их идти со двора. «А Юр!» повернулся к царевичу мальчонка, когда они отъехали от старухиного жилища. «Научи меня из лука стрелять, как ты». «Ну, ты сказал», — засмеялся тот. Так как я не выйдет, это в крови должно быть. Да ну, в крови. Стрелы пускать всякий может. Кто-то получше, кто-то похуже. Ну, вот и пускай, — обиделся Аюр. Как можно так пренебрежительно говорить о священном искусстве? С детства царевичу внушали, что есть три высшие воинские доблести ариев. Стрелять из лука, метать копье, править боевой колесницей, и во всех наследники Ардвана должны быть примером для прочих. А Юр сам не помнил, когда впервые отправил стрелу в цель, как бы не прежде, чем научился ходить. Что он там понимает, этот сын стражника? Если всякий может, зачем у меня науки просишь? Коли так, в свою очередь обиделся Метта, я еще и тебя превозмогу. Дальше они ехали молча, пока мальчик не натянул вожжи. «Глянь-ка», — сказал он, оглядывая заросли. «Тут по всему, видать, вихрь прошел. Вон сколько деревьев изломано. Полную телегу валежника набрать можно». Он обвел рукой окрестности и вдруг застыл. «Кажись, там кто-то прячется». «Где?» А Юр с привычной ловкостью выдернул лук из наруча, стрела тут же легла на тетиву. И вдруг в его памяти, будто рыба, играющая в волне, сверкнуло воспоминание. Невиданное чудище в берестяной личине, выскочивший из леса перепуганный сокон, которого Аюр убил просто так, без необходимости. Сейчас он это хорошо понимал. Ради того, чтобы показать Шираму свою удаль. Аюр отпустил тетиву и буркнул. «Может, там зверь?» «Какой же зверь близ человеческого жилья ходит?» — усомнился Метта. «Да хоть какой. Лось, к примеру». «Лося издалека видно?» — мотнул головой Метта, переложив с улицу на колени и пристально вглядываясь в бурелом. «Может, росомаха?» «Отец сказал, росомахи тут не водится». «Сиди, а я пойду гляну». А Юр спрыгнул наземь. «Нет там никого, так хвороста насобираю. Если что, кликну. Будь наготове». Метта кивнул, расправил плечи и поудобнее перехватил копье. А Юр, неспешно крадучись, чтобы не спугнуть неведомого зверя, двинулся туда, куда указывал приятель. Он двигался тихо, чтобы ни одна ветка не хрустнула под ним, и никакая притаившаяся в траве лесная птица не вспорхнула, оглашая лес заполошными криками. Приметное место и впрямь было удобно для укрывища. Вывернутая бурей старая толстая береза с прогнившей середкой торчала вверх разлапистыми корнями, а под ними виднелась глубокая промоина. Сейчас, когда листва, прикрывавшая ее молодой березки, пожелтела и осыпалась, яма неплохо просматривалась. Но еще недавно мимо нее можно было пройти совсем рядом, не заметив. Настороженно подняв лук, Аюр подошел чуть ближе. Ага, Метта был прав. В промоине под березой сидел человек. Впрочем, его легко можно было принять за лесного духа, какими бьяры щедро населяли свои чащобы. «Вылезай», — сурово приказал Аюр. «Кто ты такой? Что здесь делаешь?» «Пощади, высокий господин». Раздался жалобный голос из-под косматых корней. «Я зла не умышлял, с лихими людьми не знаюсь. Брел себе, грибы собирал, да ногу и подвернул. А тут вы едете, и, с позволения сказать, по виду и вовсе не из наших земель. Вот я и спрятался». А Юр пристально смотрел на говорившего, который на четвереньках вылезал из своей норы. Ростом незнакомец был невысок, впрочем, как почти все бьяры. Сутулый, узкоплечий старичок с морщинистым лицом и редкой седой бородой. За собой он тянул объемистый короб, доверху полный грибов. Конечно, и такой мог бы в одно движение метнуть нож. На первый взгляд дедок выглядел совершенно безобидным и перепуганным. Однако Аюру вновь вспомнился бьярский оборотень в священной роще. После того, как с него стащили личину, он тоже оказался таким вот ветхим старичком. Помнится, Хаста еще говорил, чем старше колдун, тем он опаснее. И что же, каждого старого бьяра стрелять теперь? А Юр решительно опустил лук. «Ты куда направлялся, дед?» — спросил он, вкладывая стрелу в колчан. «К ведунье Линте, высокий господин, я ей грибочки приношу. Она из них снадобья готовит, а я их потом в свою деревню ношу. Давно уже так ведется, много зим». Царевич вспомнил вязанки сушеных грибов под крышей бабкиной избушки. И впрямь сами они туда едва ли забрались. «Если тебе к Линте, то нам по дороге», — ответил он. «Пошли, подвезу тебя». Он мотнул головой, указывая в сторону телеги. «Удача-то какая!» — всплеснул руками старичок. «Да только вот беда, до телеги не дойду. Нога распухла, как полено, ступить больно». А Юр поглядел на бьяра долгим взглядом. «Может, на палку обопрешься?» Тот попытался было приподняться и охнул. «Совсем плохо. Ступить не могу». «Ладно», — с досадой сказала Юр. «Видно, господь Исварха послал тебя мне навстречу с неким умыслом, ведомым лишь ему». Он стащил налучи колчан, наклонился, взвалил старика себе на плечи и медленно пошагал к телеге. «Сейчас я помогу!» — крикнул Метта. «Сиди уж!» — прокряхтела Юр. «Куда тебе хромому?» Щуплый невысокий старикашка оказался на удивление увесистым. «Должно быть», — думал сын Ардвана, сгибаясь под ношей, — «я еще не вошел в полную силу». Наконец он доволок старого бьяра до телеги и с помощью метты перевалил его через край. «Сейчас сухостоя нарублю и поедем к бабке», — тяжело дыша сказал он. «Вот спасибо, высокий господин, да пребудет с тобой свет Господа нашего Исвархи!» А Юр удивленно вскинул брови. Конечно, местные жители на словах были обращены в истинную веру. Однако царевич своими глазами видел, кому они на самом деле поклоняются. Услышать от лесного старичка подобное благословение было весьма неожиданно. «Да выпрямит твои пути, сын его Зарнизьен», — продолжал тот, — «и да пребудет мать зверей твоей доброй защитницей. А как за валежником пойдешь, окажи милость. Прихвати у ямы мой короб с грибочками, а то ведь без него мне ведунья снадоби не даст». А Юр хмыкнул и отправился в лес. За полдень груженная хворостом и дровами телега въехала в обнесенный оградой из комлей двор. «Бабушка Линта!» — спрыгивая на землю, крикнула Юр. «Я тебе тут бьяра-подранка привез!» Старуха, согнувшись в три погибели, вылезла из избы и поглядела на юного государя, пытающегося снова взвалить на закорки охующего старика, всплеснула руками и завопила. «Ты что удумал? Старый ты насмешник! Для чего на мальца взобрался?» А Юр вздрогнул и тут же услышал у себя за спиной хихиканье. Затем старик соскользнул на землю и, как ни в чем не бывало, зашагал к избе. Но сын Ардвана не мог поверить своим глазам. Совершенно другой человек, выше, стройнее, легче в движениях. Да он даже не был бьяром. Будто почувствовав на себе ошарашенный взгляд юноши, тот обернулся. «Не вид! Ты?» «А чему ты удивляешься?» — ухмыльнулся глава северного храма. «Я же обещал прийти, вот пришел. Линта, ты славно выходила молодого государя. Я сам нынче это проверил. Он здоров и силен, вот только слишком доверчив, а потому неосторожен. Но этим я как раз собираюсь заняться. А сейчас...» Светоч опустил плечи, прищурился, съежился, сморщился. А Юр моргнул. Перед ним вновь стоял ветхий старец-бьяр. «Высокий господин!» — дребезжащим голосом попросил тот. «Окажи милость, занеси в дом короб. Там под грибами всякие яства упрятаны. Надо отпраздновать встречу». Thank you. И это все от жителей Белозоры тебе подношение. Доставая из короба и выкладывая на стол копченую стерлядку, соленую семгу, пироги и пряники, приговаривал старец. «Ты уж не серчай, государь, на простые кушанья. Что добыли, то и прислали. Всего мне не унести было, так, по малости взял». А Юр почувствовал, как заурчало у него в животе. После бабкиных каш из осиновой коры и сыроежек, принесенные светочем вкусности, показались царевичу дворцовым пиршеством. Он поспешно сел за стол и уже протянул руку к яствам, но поглядел на стоящих у двери Туоли и Метту, и ему стало неловко от своей жадности. — Садитесь, угощайтесь, — щедро предложил он. — Одному мне этого не съесть. Невит удовлетворенно кивнул и продолжил выкладывать на деревянные блюда все новые и новые гостинцы, будто изнутри короб был куда больше, чем казалось снаружи. — Как там в Белозоре после той волны? — спросила Юр, уписывая за обе щеки пироги с нежной красной рыбой. — Что сказать? Непросто. Однако и сварх, и милостив. Море поднялось и затопило Нижний город, но до окрестных сопок вода не дошла. Горожане, кто уцелел, перебрались туда и теперь ставят там дома пращуров. — Как это дома пращуров? — Те, что ты видел прежде, каменные, при твоих деде и прадеде возводили арьи. Теперь эти дома все под водой. Пришлось бьярам вспомнить дедовские обычаи. Копают землянки, обмазывают глиной, а сверху настилают острую крышу на шестах. В давние времена такие дома даже из китовых ребер ставили. Но сейчас охота не та, что прежде. Сверху шкуры накинут или берестой обложат. Вот и дом готов. Кот-то! — вспомнил Аюр свое приключение по пути в Белозору. Невид кивнул. «Она самая!» В середине очаг вокруг людишки к огню жмутся. — Так ведь зимой холодно. — У костра терпимо. Все лучше, чем замерзать на берегу. Зима пройдет, те, кто ее переживет, бревенчатые избы выстроят. Прежней Белозори с ее каменными хоромами уже не бывать. Но если Исварха смилуется, встанет новая, Бьярская. Светоч бросил острый взгляд на царевича. «Все там тебя благодарят». «Почему?» — удивился царевич. «За живого бога почитают. Ты и змея победил, и волну остановил, и море заморозил». «Море? Когда это я успел?» Старуха, устроившись под боком у Светоча, захихикала. «Солнышко ты наше ясное! Покуда ты у меня здесь от хвори поправлялся, ты уже столько чудес по всей Бьярме совершил, что и 10 здоровых царевичей на то не хватило бы!» «Помолчи пока, Линта!» — шикнула на нее Светоч. «Об этом мы с ним поговорим особо. А что касается моря, вскоре после вашего отъезда, как раз после того, как люди дома пращуров поставили, пришел с полуночи лютый холод. Утром горожане проснулись. Глядь, море встало». «Так ведь змей в море не замерзает», — подал голос изумленный Туоли, тихо сидевший в присутствии верховного жреца. «Отродясь, такого не бывало». «Милостью Исвархи и волей сына его, нашего царевича, это случилось», — строго отозвался Светоч. «И не побоюсь сказать, спасло жителей Белозоры. Рыбачьи суда все разбило волной, берег в болото превратился, к воде не подойти. А сейчас рыбаки по льду ходят, лунки во льду долбят, рыбу прикармливают и бьют острогами. Все сыты, никто не голодает». «Ну, я-то тут ни при чем», — фыркнул Аюр. Я вижу, ты тут совсем от рук отбился. Как это ни при чем? Ты что теперь, обычный лесовик-охотник? Забыл, что через тебя в мир является наш Господь Солнце? Ну-ка, идем!» А Юр удивленно поглядел на Светоча. «Идем, идем! — жестко повторил старец. Ничего в нем больше не напоминало доброго деда, неторопливо рассуждавшего о домах пращуров и рыбной ловли. «Вы сидите, ешьте, и да, скоро нас обратно не ждите. Может, к утру вернемся, а может, и того позднее». Обитатели бабкиной избушки дружно закивали. «Мне пряников оставьте!» — крикнула Юр, выходя во двор вслед за Светочем.